Проясните свое представление о будущем в сфере бизнеса и карьеры. Вторая часть процесса фокусирования состоит в предварительном создании четкого представления об идеальной работе через 5 лет. Представьте, что по прошествии этого времени у вас все будет просто безупречно, а ваша работа станет идеальной. Ваше представление должно соответствовать выбранным ценностям. Ответьте на следующие вопросы. Что будет представлять собой ваша идеальная работа или должность? Чем вы будете заниматься большую часть времени? Сколько вы будете зарабатывать? С какими людьми вы будете работать? Каков будет ваш уровень ответственности? В какой компании или сфере деятельности вы будете заняты? Как будут думать о вас ваши коллеги и сотрудники? Практикуйте мышление обратно из будущего. Планируйте на 5 лет вперед, а затем мысленно возвращайтесь к настоящему моменту. Теперь подумайте, какие шаги необходимо предпринять, чтобы превратить ваше представление в реальность. Подобное упражнение по планированию и возвращению в настоящее оказывается исключительно мощным средством при выяснении того, чего вы хотите и как этого добиться. Какова ваша миссия? Как только вы создадите ясное представление, вашим следующим шагом будет сформулировать миссию своей работы. Миссия – это идеальное описание того, чего вы хотите достичь через несколько лет. Это то, что можно выполнить и оценить. Формулировка миссии, в основе которой лежат ваши принципы, должна быть настолько четкой, чтобы объективная третья сторона могла сказать, выполнена ли ваша миссия. Формулировка миссии может быть довольно лаконичной, но обязательно по существу. Миссия AT&T многие годы звучала так. Сделать телефон доступным каждому американцу. Миссия компании Coca-Cola была сформулирована следующим образом. Обойти Pepsi. Миссия же компании Pepsi была такой. Обойти Coca-Cola. Вероятно, самая известная формулировка миссии 20 века содержится в приказах, отданных генералом Джорджем Маршаллом генералу Дуайту Эйзенхауэру, когда тот принял командование союзными войсками во время Второй мировой войны. Продвинуться к Лондону, захватить Европу, разбить немцев. Миссия вашей карьеры должна выглядеть примерно таким образом. Моя миссия основана на таких ценностях, как надежность и качество, и состоит она в том, чтобы заботиться о своих клиентах. В результате я стану зарабатывать больше 100 тысяч долларов в год и постепенно войду в лучшую десятку профессионалов в своей области. Определите свои цели в сфере бизнеса и карьеры. Ваша цель в профессиональной сфере вытекает из ценностей, видения будущего и миссии. Это причина, по которой вы делаете то, что вы делаете. Цель вносит смысл в вашу личную жизнь и работу. И миссия, и цель работы всегда определяются в рамках повышения качества жизни других людей, то есть в рамках пользы, приносимой вами окружающим. Миссия и цель описывают те изменения, которые вы намерены произвести в мире своими поступками, и объясняют выбор ценностей как в личной жизни, так и в работе. Определив ценности, видение будущего, миссию и цель, организуйте свою профессиональную жизнь таким образом, чтобы каждый час проживать в соответствии с ними. Тогда людям и без слов будет понятно, каковы ваши ценности, видение будущего, миссия и цель. А сейчас проанализируйте свое нынешнее поведение и подумайте вот над чем. Если бы исследователи спросили всех ваших коллег о том, каковы, по их мнению, ваши ценности, видение будущего, миссия и цель, что бы они услышали в ответ? Другими словами, как вы думаете, что говорят о вас окружающие в ваше отсутствие? Как люди, работающие с вами бок о бок, оценивают ваши жизненные ценности и характер? Приведенные вопросы – одни из наиболее важных. И к ответам на них – также надо отнестись со всей серьезностью. Определите свои сферы бизнеса и карьеры. Задачи представляют собой измеримые цели, которые вам необходимо достичь для выполнения миссии и реализации видения будущего. Они – та мишень, в которую вы метите. Каковы ваши задачи в бизнесе? Задачи должны быть конкретными, четкими, письменно изложенными, достоверными и выполнимыми. Они должны сопровождаться письменными планами и графиками выполнения. Работать над ними следует каждый день. Каждая поставленная задача должна состоять из контрольных пунктов. Следя за их исполнением, вы сможете определять, двигаетесь вы к цели или удаляетесь от нее. Контрольные пункты помогают вести наблюдение за исполнением и эффективностью в какой-либо конкретной области. С их помощью вы сможете оценить свой прогресс. Эти пункты будут служить вам своеобразным протоколом результатов, в которых обозначены ваши успехи и неудачи в различных видах деятельности. Выбор определенных критериев исполнения должен стать основной точкой фокуса в вашей карьере. Одним из таких контрольных пунктов или точек фокуса является ваш ежегодный доход. Далее – ежегодная скорость повышения заработной платы. В качестве следующего пункта может быть выбрано ваше продвижение по служебной лестнице за последние 2 года или ваша позиция по сравнению с другими профессионалами в вашей области. Многие профессионалы, работающие на себя, уверены, что количество денег, зарабатываемое ими за час, является решающим фактором успеха, с помощью которого они оценивают уровень исполнения и эффективность. Каковы ваши ключевые критерии исполнения работы? Каким образом вы измеряете свой успех за день, за неделю, за месяц? Поставив перед собой четкие цели, оформите их письменно. Составьте план достижения и ежедневно работайте над ним. У вас обязательно должен быть конкретный критерий прогресса, к которому вы можете постоянно обращаться. Он станет вашей точкой фокуса. Это именно то, что в обязательном порядке нужно отметить крестиком.